Как-то Катя прислушалась к пению, доносившемуся из кухни. Пела тетя Соня. «Некто в ворота небес войдет, близок час. Некто познает рай, что там ждет, а вы, а я». Часто повторяющиеся слова «а вы, а я» заставили Катю задуматься. «Куда пойду я? Попаду ли я на небо? Увижу ли я Иисуса? Буду ли я с мамой и папой?» Ночью Катя не могла спать. Слова песни не выходили у нее из головы. Она вроде всегда молилась, старалась не делать больших грехов, но почему же ей так нехорошо? Что ей делать? Как избавиться от неприятного страха, наполняющего сердце? Утром, встретив двоюродного брата, Катя попросила: «Научи меня молиться, я так хочу попасть на небо». Брат сначала удивился, а потом серьезно сказал: «Тебе покаяться нужно». Они встали на колени, и Катя подробно рассказала Богу все, что думала о себе плохое. Обманывала, воровала, злилась. Она попросила прощения за все и пообещала так не поступать. «А дальше что делать?» — спросила она после молитвы. «Не знаю, что тебе дальше сказать. Ты спроси кого-нибудь из старших», — посоветовал он. Катя подошла к дяде Роману, но он ничего не мог посоветовать ей, так как сам был еле теплый духовно. После этого покаяния Катя продолжала молиться, не делать больших грехов, но победной духовной жизни у нее не было. Кате не хватало уверенности, что она будет на небе с Господом. От этого в сердце жила тревога, и успокоить ее было некому. Все жили в каком-то страхе, холоде, маловерии. Христиане еле теплились, как тетя Соня, у которой хватало сил только петь потихоньку христианские песни, в которых звучала тревога и тоска. Но и эту искорку Господь искал и не гасил, искал и поддерживал, чтобы из нее разгорелось пламя и согрело уставших, уснувших, забытых детей Божиих. Зимой у Кати созрело решение вернуться в свое село. У дяди Романа с тетей Соней были свои дети, и Катя чувствовала, что они с Яшей здесь лишние. Как-то вечером она сказала дяде с тетей: «Спасибо, что вы приютили нас и заботились о нас. Теперь я поеду назад, в свою деревню. Устроюсь, а весной заберу к себе Яшу. Мне уже скоро 15 лет. Как-нибудь сами будем жить». Дядя с тетей согласились и отпустили Катю с миром. Не доезжая до села, Катя сошла с саней, расплатилась, поблагодарила возницу и дальше пошла пешком. Сердце ее готово было выпрыгнуть от волнения. Родная деревня. Как много с ней связано. Вот первая хата. Когда-то здесь было их родное гнездышко. Катя остановилась. Старые березы покачивали тонкими, безлистыми ветвями, словно приветствовали свою хозяйку. Дом совсем обветшал и развалился. Вместо окон зияли дыры, словно черные глазницы. Из них вылетели воробьи и сороки, напуганные появлением человека. Все, что только могло гореть, люди разобрали на дрова. Катя почувствовала, как жгучая тоска подползает к ее сердцу. Чем-то неприятным повеяло от развалин. Катя отвернулась и медленно пошла вдоль по улице.